Из разговора с Кларой она узнала, что господин Генрих — Фокт Тольсбургский. В этом округе ему подчинены все начальники. Он всем управляет и собирает земские волостельные доходы с подданных округа. Он же и судит ливонцев в своем округе. Он Фокт. Он командор, военный человек. После магистра орденских земель Фокты — наивысшие сановники. На улице за окном поднялся сильный шум. Параш подошла к окну, увидела, что в толпе происходит свалка. Трудно было понять, кто с кем дерется и почему. Было только видно, что конная стража ограждает одних и избивает других. Какая-то женщина перебежала через улицу к дому Генриха Коленбаха, желая укрыться во дворе. За ней гнались люди с палками. Параша быстро сбежала вниз, отворила дверь, впустив в нее женщину, заперла дверь на засов. Женщина упала на колени, обняла Парашины ноги. — Встань! Зачем ты? Встань! Женщина поднялась, но она не умела говорить по-русски. Лицо ее было все в слезах. Параша повела ее по лестнице к себе в комнату и спрятала за печкой. Скоро послышался нетерпеливый стук в дверь. Параша открыла, вошла Клара, бледная и испуганная. — Ты спрятала в нашем доме эстонку? — Подумай, что ты наделала. — Ой, боже, боже, что же теперь с нами будет? За ней гнались с дубьем. — Но ведь она же эстонка, язычница. — Ты разве не знаешь? За ней гнались разбойники. У нас в городе нет разбойников. У нас есть орденские братья. Где она? Добрая душа у тебя, Клара. Зачем же хочешь ты, чтобы ее убили? Бог тебя накажет. На замок господина Генриха падет худая слава. Клара, подумай, что ты хочешь? Отдать на погибель неповинную голову? Ах, ты не знаешь, — со слезами крикнула Клара, — эсты всегда виноват. Господин Фокт за ослушание бросит нас с тобой в тюрьму. — Пускай, — упрямо возразила Параш, — я не боюсь. — Что мне с вами делать? — зарыдала Клара, убегая из комнаты. Вскоре явился пастор и спросил Парашу, где она. Кто? Эстонская женщина. Параш поинтересовалась, зачем ему знать это. Он ответил, что как пастырь церкви он не допустит убийства и надругательства над человеком. Я уведу ее в свою келью. Не думай, что у пастора не хватит милосердия, чтобы спасти ее от беды. В глазах пастора светилась ирония. В Московии духовное лицо не будет спасать. Ваши священнослужители — холопы деспота-царя. Тебе не понять наших обычаев. Пастор взял за руку эстонскую женщину и отвел ее к себе в башню. Клара сразу повеселела. Слава Богу! Она язычница! Пастор обратит ее в лютеранство. Не захочет пастор отпустить ее на волю. Так и этак она спасена, а мы не виноваты. Рюссов писал. Московит начал эту войну не с намерением покорить города, крепости или земли ливонцев. Он хотел только доказать им, что он не шутит, и хотел заставить их сдержать обещание. Перо застыло в руке пастора. Внизу послышались шум, хохот, музыка, топанье танцующих. Генрих сегодня справляет день своего рождения, который уже раз в этом году. Тяжелый вздох вырвался из груди Бальтазара. — Ах, Нарва, Нарва! — тихо говорит он сам себе. Твоя судьба висит на волоске, а безумцы ликуют. Мене текел упарсин. Исчислен, взвешен и разделен. По библейскому преданию, во время пира эти слова были начертаны на стене таинственной рукою в виде предсказания последнему вавилонскому царю Валтасару. Течение мыслей пастора прервал страшный крик, раздавшийся где-то внизу. Кричала женщина. Бальтазар взял светильник и пошел по лестнице вниз. У двери комнаты, где находилась пленница, он остановился. Кричали в этой комнате. Пастор со всею силою толкнул дверь, остановился на пороге. В комнате был мрак. Прежде всего пастору бросилась в глаза стоявшая в углу на столе русская девушка. На полу, став на одно колено, склонился господин Коленбах. Тут же около него лежала обнаженная шпага. Пастор укоризненно покачал головой. Коленбах с трудом поднялся и, шатаясь, подошел к пастору. Он похлопал Бальтазара по плечу и пьяным голосом произнес что-то по-немецки. Параша крикнула пастору: «Спасите! Боюсь его!» Пастор нагнулся, поднял шпагу и вывел хмельного Генриха под руку из комнаты. Коленбах размахивал кулаками, кричал, стараясь вырваться. Оставшись одна, параша заперла дверь. «Скоро ли придут наши?» — дрожа от страха, думала девушка. Она стала на колени и принялась усердно молиться, обратившись лицом к Ивангороду. Из окна ей хорошо было видно построенную Иваном III на Девичьей горе каменную крепость Ивангорода. Глаза радовали тройные стены крепости и широкие трех- и четырехъярусные башни, которых было целых 10. На них временами появлялись караульные стрельцы. За стенами высились купола церкви. Клара объяснила, что называется та церковь Успенской, и что русские в ней хранят чудотворную икону Тихвинской Божией Матери. Ей-то мысленно и молилась параша. Утром плакала Клара. Ее оскорбил Коленбах. Он винит ее в том, что параша дичится. Клара, озлобившись на него, по секрету рассказала, что господин Коленбах имеет жену. Живет она в другом замке, в Тольсбурге. Есть у него и наложница, одна бывшая уличная певица, другая цыганка, купленная им в Литве. Клара убеждала парашу быть стойкой, не уступать старому ослу, как назвала она своего господина. С этого дня они еще более подружились. Клара передавала все новости, которые слышала на базаре, в лавках, в кирке. Поговаривали, что московское войско удалилось из пределов Ливонии, и что в Ведене собирается чрезвычайный сейм для сбора дани московскому царю. Скоро будет заключено новое перемирие с Москвою, и теперь уже надолго. Тогда, — молвила Клара, — господин Генрих побоится держать тебя в неволе. Ратманы не захотят гневить царя. Ты можешь пожаловаться нашему ратману Крумгаузену. Он с царем дружит. Во дворце у него бывал другой ратман, тоже немец, Арнт фон Деден, часто говорит о мудрости вашего Ивана. Он, как и Крумгаузен, сторонник Москвы, не бойся. Ты будешь свободна. Оба ратмана не в ладах с господином Коленбахом и бывшим нарвским фоктом. Они заступятся за тебя, коль скоро будет перемирие. Параша рассказала Кларе о том, что с ней было. Вечером ее заставили плясать. Чтобы не злить страшного Генриха, она плясала по-московски с каким-то хмельным рыцарем. Она нарочно прикинулась веселой, беспечной, лихо притоптывала каблучками и кружилась. Полуодетые, растрепанные, бесстыжие женщины пили вино с пьяными рыцарями, садились к ним на колени и хохотали, глядя на Парашу. Она улучила удобную минутку и убежала к себе в комнату. За ней вслед прокрался этот безумный Коленбах, ворвался. Пришлось вскочить на стол и выбить ногой из его рук проклятую шпагу. Тогда он стал умолять, стоя на колени, чтобы она подарила его лаской. И вот она закричала: — Спасибо пастору.